Пока я размышлял, Тугази действовал. Мы нашли двух человек, с которыми сбежавший помощник повара был дружен. Они отрицают свое участие в краже, но, думаю, без них не обошлось. Что вы собираетесь делать, граф? Дело слишком серьезное, мои люди развяжут им языки. Пытки? Вам жаль этих мерзавцев? Тащите их к сараю. Последняя команда относилась к помощникам начальника охраны принца. Стойте. В чем дело, граф? Это нецелесообразно, вы лишь потеряете время и замучаете людей, скорее всего, непричастных к краже. Как же непричастных? Все указывает на них. Позвольте моим людям заняться дознанием. Позвольте вам не позволить. По какому праву? Вы знаете, кто я такой? Вскипел Тугази. По праву руководителя этой экспедиции. Дело выходит за рамки обыкновенной кражи, было совершено нападение на подданных Акти. Тем более мы не имеем права на ошибку. Тугази насупился и посмотрел на меня, как бык на Ториадора. Что вы предлагаете, граф? Наконец спросил он. Прежде всего, не горячиться. Как глава экспедиции я отдаю следующие распоряжения этих двоих. Под стражу, мер дознания к ним пока не применять. Я кивнул в сторону подозреваемых. Половине рыцарей остаться около обоза, остальным тщательнейшим образом обыскать окрестности. Что следует искать, граф? Улыбаясь, уточнил барон Трамик. Я заметил, что он доволен тем, что я восстановил статус руководителя экспедиции. Право, я на этом не настаивал бы, если бы не был на 90% уверен в невиновности помощника повара и его друзей. Возможно, я ошибаюсь, но это будет моя ошибка. Позволить же замучить невиновных я просто не могу. Следует искать пропавшего поваренка, живого или мертвого. Мы теряем время, граф. Разве не ясно, что поваренок покинул село? Совершенно не ясно. Кроме следов лошади, ведущих из лагеря, об этом ничто не говорит. Этого вполне достаточно. Для вас, возможно, но не для меня. Решение принято, граф. Вы согласились участвовать в этой экспедиции под моим началом? Спорить не имеет смысла. Хорошо, но я вправе оспорить ваши действия, граф, после того, как мы вернемся в Тетин. Не наживаю ли я себе врага в лице графа? Он опасный противник и может доставить мне много неприятностей. Попробую сгладить неловкость ситуации чуть позже. Сейчас же следует убедиться в состоятельности моих предположений. Рыцари рассыпались по окрестностям, обыскивая улицы и хозяйственные постройки сельчан. Сторожите проходимцев как следует, отдал Тугази распоряжение своим людям. А вы рано обрадовались, последнее относилось к арестованным, мы с вами еще побеседуем, только чуть погодя. Так что лучше вам во всем признаться и не тянуть время. Не виноваты мы, ваша милость, как есть не виноваты. Один из арестованных упал на колени, но его подняли и затолкали в сарай. На что вы рассчитываете, граф? Поинтересовался Тугази. Немного терпения, граф, на то, чтобы обыскать окрестности, хватит и часа. Если за это время ничего не найдут, я признаю несостоятельность своих доводов, и мы вернемся к вашему плану, но время будет потеряно. Мы отправили погоню по следам сбежавшего коня, ничего другого все равно сейчас предпринять невозможно. Тугази нахмурился, но возразить ему было нечего. Хорошо, подождем час, согласился он. Час ждать не пришлось, поскольку через полчаса был найден подозреваемый, точнее, ранее подозреваемый. Поваренок был убит. Рыцари принесли его к обозу, где он был однозначно опознан. «Ничего не понимаю. Кто же тогда сбежал?» – пробормотал граф Тугази. «Кто увез золото?» Глава 11. «Кто увез золото?» «Мне это тоже интересно. Поваренок ни при чем, мои подозрения подтвердились. Правда, оставалась возможность, что его убили сообщники уже после того, как золото было похищено». Но это вообще из разряда сказок. Судя по всему, действовал кто-то очень хитрый. Мнимое бегство поваренка понадобилось ему, чтобы сбить нас со следа, да и сбежавшая лошадь тоже. Если мы ее и найдем, я уверен, никакого золота не обнаружим. Это все та же история. Похититель пытается запутать следы. Странно только, что с таким размахом он удовлетворился только двумя сундуками. Впрочем, 200 килограммов золота – это очень немало. Неудивительно, что неизвестный злоумышленник решился на импровизацию. Самое странное в этой истории – наличие у злоумышленника такого большого количества сонного зелья. Зачем обычному человеку носить с собой столько снотворного? Правильно, ни к чему. С исчезнувшей лошадью тоже было не все ясно. Допустим, ее отвязали и выгнали за околицу, но в таком случае она далеко не убежала бы. Есть разные ухищрения, способные заставить скакать лошадь, пока у нее хватит сил, но в таком случае она скачет очень резво, подгоняемая страхом или болью. След при этом остается совсем не такой, как при обычной езде. Ничего подобного не наблюдалось. След был ровный и уходил в одном направлении. В общем, сплошные загадки. Спрашивается, что мне до них. Прямой помехи моим планам они пока не несут, золота осталось достаточно. Вот только из-за моей инициативы могут пострадать невиновные люди, уже начали страдать. Разумеется, виноват тот, кто позарился на чужое золото, а не тот, кто его откопал. Но оставить это дело неразрешенным мне не позволяла совесть. Да и похититель, притаившийся неподалеку, мог доставить в будущем немало неприятностей. Какие будут распоряжения, граф? Тугази был гораздо спокойнее, чем 10 минутами раньше. Находка несколько охладила его пыл. Сейчас мы двигаться дальше не можем в любом случае. Ждем утра. Утром еще раз очень тщательно обыщем местность. Что вы хотите найти? Уточнил рыцарь. Вы не поверите, золото. Те самые 2 сундука, которые у нас пропали. Вы думаете, они все еще здесь? Я покачал головой и пожал плечами. Не знаю. Мы пришли к тому, что кто-то пытался навести нас на ложный след. Утром надо будет проверить, все ли местные на селе, осмотреть округу и выяснить, не подъезжала ли к селу ночью повозка. Пока ничего не говорит о том, что похититель покинул наше расположение. В оставшуюся часть ночи мне удалось немного вздремнуть, но утро я встретил зевая, как большинство рыцарей. Из-за ночной суматохи не удалось выспаться даже тем, кто должен был отдыхать от дежурства. Несмотря на это, с утра рыцари активно взялись за дело. Чтобы как-то их подбодрить, я обещал отдать им 10-ю часть пропавшего, если сундуки с золотом будут найдены. Это прибавило им, если не бодрости, то энтузиазма. 20 килограммов золота – очень хороший стимул. Рыцари перевернут всю округу в поисках пропажи. Тугази, правда, поворчал. Не слишком ли вы расточительны, граф? Пустяки. Лучше потерять 10-ю часть, чем не найти ничего. Кроме того, я вполне могу выплатить вознаграждение за находку из своей доли. На это начальнику личной охраны принца возразить было нечего. А что делать моим людям? Предложите им присоединиться к поискам? Зачем же? Если вы помните, мы хотели установить, не пропал ли нынче ночью кто-то из сельчан. Тугази отдал распоряжение, и его люди взялись за дело. Работа была более творческой, чем поиски сундуков, но что-то я не заметил на лицах помощников графа большого удовольствия. Не принимая участия в поисках похищенного золота, они исключали себя из списка награжденных в случае его обнаружения. Может, стоит включить их в этот список автоматически? А, ладно, это люди графа, пусть он на них и думает. Опрос местных жителей дал свои результаты. Очень скоро в селе объявилась пропажа. Исчез парнишка 12 лет от роду. Еще одна загадка. Он-то здесь при чем? Молодой селянин не мог быть причастным к исчезновению золота. Что это? Совпадение или еще один ложный след? Думай, Паша, думай. Не зря ты 4 года в высшем учебном заведении учился. Книги опять же читал, детективные фильмы смотрел. По части расследования ты должен быть подкован, как никто другой в ближайших окрестностях. Пока не найдешь виновников похищения, не поймешь, что к чему. Пожалуй, стоит начать сначала, с того, с чего начал граф Тугази, с проверки всех, кто имел доступ к общему котлу наемников. Пропавший поваренок сбил графа с толку, и остальные кандидатуры остались без пристального внимания. Граф, вы установили, кто имел возможность подсыпать снотворное в котел? Поинтересовался я. Конечно, если бы не пропавший, с ним мы уже разобрались. Что с остальными? На кухне практически все были постоянно на виду. Проще всего снотворное в котел было подсыпать старшему повару. Но не полный же он дурак, он не мог не понимать, что на него подумают в первую очередь. Похоже, первая неудача прибавила графу рассудительности. Надо узнать, покидал ли кто из поваров ночью расположение отряда. Сейчас я дам задание своим людям. Люди графа отправились опрашивать обозных и рыцарей, которые могли видеть выходящих из гостевого дома поваров. Время приближалось к обеду, поиски продолжались, расспросы людей Тугази пока не принесли никаких результатов, кроме одного. Судя по показаниям опрошенных, никто из поваров ночью дом не покидал. Были и хорошие новости, наша пехота начала понемногу приходить в себя. К счастью, зелье, которое злоумышленники подсыпали в котел, оказалось почти безвредным. Пострадавшие отделались головной болью. Хмурые пехотинцы бродили по лагерю и бросали по сторонам недовольные взгляды. Так они раньше вечера в форму не придут. Мы опять задерживаемся с отправлением. Что вы думаете о наемниках, граф? Поинтересовался я. Мог кто-то из них подсыпать снотворное в котел? Наемники? Тугази почесал затылок. Я о них наводил справки, но не поручусь за всех так, как за рыцарей. Но все наемники ели из общего котла и все уснули. Да, но снотворное, не яд. Кто-то мог подсыпать его и себе, чтобы отвести подозрения. Тугази рассмеялся. Вы, наверное, забыли, граф, что золото было похищено уже после того, как наемники уснули. Не могли же они сначала уснуть, а потом похитить золото. Кто знает, объясните, как это возможно, скептически улыбнулся Тугази. Давайте поразмышляем. Повар и его помощники ночью не покидали расположение, кроме того, который был найден мертвым. Не покидали, согласился рыцарь. По крайней мере, никто их не видел на улице. Наемников вы исключили, местные жители не в счет. Они не имели доступа к общему котлу. Если бы они были причастны, то уснули бы скорее рыцари, которые столовались у местных. Не так ли? Так, тогда кто остается? Остаются рыцари. Это совершенно невозможно. Я могу поручиться за каждого из присутствующих здесь рыцарей. Все они люди чести и никогда не пойдут на воровство. Не изволите ли вы сомневаться в моих словах? Последнее было сказано с вызовом. Еще немного, и Тугази возьмется за меч. Я не сомневаюсь в ваших словах, граф, и в честности присутствующих здесь рыцарей, тоже. Тугази расслабился. Угроза стычки миновала. Я и в самом деле считал маловероятным причастность к случившемуся кого-то из рыцарей, не их это почерк. Принадлежность к любой социальной группе накладывает свой отпечаток. Устроить налет на караван – это еще куда ни шло. На такое приличный рыцарь тоже не пойдет, но если уж решится встать на путь незаконного обогащения, то будет действовать именно так. Но подсыпать в котел снотворное и потихоньку утащить сундучки – нет, этот поступок совсем не похож на рыцарский. Давайте вернемся к наемникам, предложил я. Их причастность к похищенному проработана меньше всего. Дальше разговор нам продолжить не удалось, он был прерван криками и суматохой. Нашли, нашли. Два сундучка с золотом обнаружились неподалеку. Они были закопаны сразу за околицей и хорошо замаскированы. Если бы не тщательные поиски, вряд ли удалось бы их обнаружить. Рыцари притащили сундучки на площадь. Со всей этой суматохой теперь разве что ленивый не знал, что именно мы везем. А до города еще больше дня пути. Ничего не понимаю, пробурчал Тугази. Если золото здесь, то куда пропала лошадь? И местный мальчишка, добавил я, вряд ли он решился взять коня без спроса. Или целью его был именно конь, возможно. Но это было бы слишком большим совпадением. Думаю, его отправили с поручением. Кто отправил? Я об этом ничего не знаю. Отправил тот, кто хотел запутать следы. Вот смотрите, какая картина складывается. Исчезло золото, а вместе с ним поваренок и лошадь из обоза. Что мы должны были подумать? Что эти события связаны? Да, это напрашивается. А почему они убили поваренка, а не отправили его на лошади? Так не стал бы он слушать кого попало, первым делом доложил бы нам о том, что его хотят куда-то послать. А местный парнишка не знает, кто здесь для чего, вот его и послали верхом куда-нибудь. Возможно, рыцари его и догонят, но ночью они не могли ехать быстро, а он за это время мог ускакать очень далеко. Но когда он вернется, то сможет опознать злоумышленников. Если вернется, да и потом, мы не знаем, куда его отправили. Может, ему ехать не один день. Он вернется, а нас уже здесь нет. Кому рассказывать? Тоже верно, задерживаться здесь нам не стоит. Мы и так простояли непозволительно долго. Хорошо, что золото нашлось, можем ехать дальше. Подождите, граф, мы еще не разобрались со злоумышленниками. Попросите, чтобы позвали старшину наемников. Старшина появился моментально, виновато потупился и вздохнул. Вы уж извините, ваша светлость. Не знал я, что так с дежурством получится. Об этом потом. Скажи нам вот что. Кто вчера ходил за ужином? Турк из Хами. Сами вызывались. Хотим, говорят, по деревне прогуляться. С чего бы такая прыть? Не знаю. Да вы не подумайте чего. Они спали так же, как все остальные, только недавно проснулись. Недавно, говоришь, позови-ка их сюда. Старшина исчез. Вас не удивляет инициатива этих наемников с ужином, граф? Не слишком. Мало ли у них могло быть причин, чтобы пройтись. Может, молотка какая приглянулась. Может и так, только надо бы их проверить. Проверить, конечно, можно, только слишком мало против них улик. А если это не они, так я и не предлагаю сразу их хватать. Улик против них действительно мало. Если упрутся, нам их вину не доказать. Давайте сделаем вот что. Я обрисовал графу свой нехитрый план, с которым он без возражений согласился. Турк и Схами пришли. Все остальные вышли за дверь, и я приступил к расспросам. Минут 10 я выяснял подробности произошедшего ночью события. Наемники заверяли, что спали, как все остальные, и ничего не видели. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появился один из людей Тугази. «Ваша светлость, вернулись рыцари, посланные по следу пропавшего в обозе коня. Почему так скоро? Похитителя нашли, им оказался местный мальчишка. Он не успел уехать далеко, ночью свалился с коня. Я следил краем глаза за реакцией наемников и заметил, что они переглянулись. Вот как, давай этого наездника сюда и графа позови. Будет сделано, ваша светлость». Момент был самым ответственным. Если бы я не ждал возможного нападения, то мог бы его и пропустить. Один из наемников метнул кинжал, от которого я еле успел уклониться. Продолжать бой пехотинцы не стали. Что есть сил, они бросились к выходу. По их представлениям, у них было не более минуты до того, как оба окажутся лицом к лицу с юным местным жителем и графом Тугази. Наемники ошиблись дважды, поскольку с парнишкой они встретиться не могли. К сожалению, его не нашли, мы разыграли для них маленький спектакль. А вот с графом Тугази они встретились гораздо быстрее, чем предполагали. Сразу за дверью граф опустил на голову первого выбежавшего наемника свою тяжелую руку в рыцарской перчатке, отправив его в глубокий нокаут. Граф был раздосадован и приложил беглеца от души. Второго наемника схватили его люди. Через несколько секунд на пороге появился и я. «Граф, вы не перестарались?» Я посмотрел на поверженного врага с сомнением. Тугази, смутившись, кашлянул. «Не должен. Было бы досадно. Я рад, граф, что эти злодеи не напали на вас. Признаться, мне было не по себе, когда я оставлял вас с ними в комнате. Не думаете ли вы, граф, что я не могу за себя постоять?» Картинно возмутился я. «Что вы, и в мыслях такого не было. Были бы перед вами два рыцаря, я нисколько не сомневался бы в ваших силах. Но от таких людей можно ждать любой подлости. Вот я и ждал. Один из них успел метнуть кинжал. Вы не ранены, как видите? Нет. Покушение на графа я этому злодею припомню отдельно. Да вы и так ему уже припомнили. До сих пор в себя не придет. Жив он, ваша светлость. Оклемается, сказал один из людей Тугази, осмотрев оглушенного. Давайте второго обратно в комнату, распорядился я. Наемников толкнули. Граф и его люди поспешили следом. «Вот что, приятель, долго мне с тобой разговаривать некогда. Посмотри на его светлость. Видишь, он чрезвычайно зол и недоволен вашим поведением. Поэтому у тебя только два варианта. Ты сейчас быстро отвечаешь на все вопросы или беседуешь с людьми графа. А если все расскажу, отпустите? Эко ты загнул. Кража золота, убийство поваренка, не говоря уже о покушении на меня. О том, чтобы вас отпустить, не может быть и речи. Если будешь откровенен, заступлюсь за тебя и попрошу, чтобы тебя повесили не больно». Наемник скривил рожу. «Молчишь? Ну что ж, я пошел, оставляю тебя с людьми графа Тугази. Стойте. А если я расскажу нечто такое, что вас заинтересует? Ты и так все расскажешь, никуда не денешься», — улыбнулся Тугази. «Про золото расскажу. Да, это мы пытались украсть два ящика. Слишком уж заманчивой показалась возможность. Отпираться было бессмысленно. Нападением на меня и поспешным бегством они себя выдали. Судя по тому, как быстро признался наемник, торговаться он пытался совсем не из-за этой информации. Как же вы умудрились золото утащить? Вы же спали», — удивился граф. «Конечно, спали», — ухмыльнулся наемник. «Вот только сонное зелье мы приняли уже после того, как стащили два ящика из телеги. Жаль, рыцари питаются отдельно. Когда пехота уснула, мы под шумок сундуки и умыкнули. А парнишку деревенского куда отправили? А он разве не сказал? Мы тебя послушать хотим. На побережье письмо отвезти. Туда ж скакать 4 дня. Удивился Тугази. «Кому письмо?» — уточнил я. «Да никому, нет адресата. Ну, поплутал бы парнишка там, да и вернулся домой, если бы смог. Дорога не близкая и непростая. Не побоялись, что он о вас расскажет?» «Нет. Раньше, чем через 10 дней, он вернуться не должен был, а за это время мы успели бы уволиться из отряда, прихватить золото и смыться. Ну вот, Про золото я все рассказал. И не про золото расскажешь тоже, нахмурился Тугази. А про что, вы спрашиваете, я расскажу. Что-то он такое знает, причем уверен, что сами мы об этом никогда не догадаемся. О том, что ты луцарский шпион, мы и так знаем. Наемник вздрогнул, но тень удивления была мимолетной. Не буду отрицать, луцарцы платили мне за информацию и дали снотворное. Что ты должен был с ним делать? Перед наступлением луцарцев подмешать в еду наемникам, неохотно признался пойманный. Ах ты, подлый изменник, вскипел граф Тугази. И ты еще хочешь, чтобы мы оставили тебя в живых? Подождите, граф, этот человек и в самом деле знает слишком много. Расскажет все, что знает. Наемник пожал плечами. Что же такое он утаил, если за эту информацию пытается выторговать жизнь? Поди догадайся. Рассказал он о своей тайне или нет, если не знаешь, о чем идет речь. Я отозвал Тугази в сторону и попытался его переубедить. Надо признаться, удалось это с большим трудом. Граф кипел негодованием и не склонен был к уступкам. Минут через 10 мы вернулись к допросу пленного. Свободу не проси, об этом не может быть и речи. Все, что можешь для себя выторговать, это темницу вместо казни. Темница, конечно, не мед, но я согласен. Согласен он. Пробурчал Тугази. «Надо еще, чтобы мы согласились. Если дадите слово, что сохраните мне жизнь, расскажу все без утайки. Да осталось ли у тебя что рассказать? Осталось, ваша милость. Уж не сомневайтесь. Хорошо, если расскажешь что-то действительно ценное, мы сохраним тебе жизнь. Вы, ваша светлость, человек приезжий. Пусть его светлость граф Тугази даст свое рыцарское слово в том, что исполнит сказанное. Буду я всякой швали давать свое рыцарское слово», — вскипел рыцарь. Граф урезонил его я. «Может, он и не знает больше ничего, лишь время тянет. Может, и не знает». А вдруг Тугази нахмурился и с полминуты молчал, но наконец решился. «Хорошо, разбойничья твоя душа, если скажешь что-то, что я посчитаю ценным, обещаю тебе темницу вместо казни». «Посчитайте, ваша светлость, могу вас в этом заверить, да ты наглец, я уверен, что вы цените жизнь принца». «Что?» — взревел Тугази, схватил наемника за горло и принялся его трясти. «Граф, вы его задушите». Я схватил рыцаря за руку и попытался его оттащить. Вряд ли это удалось бы сделать без применения специальных приемов, но, к счастью, Тугази опомнился сам. «Говори, мерзкая твоя душонка». Тугази отбросил наемника в сторону. «Вы обещали сохранить мне жизнь». Рыцарь был похож на паровоз с закипевшим котлом. Слово графа Тугази нерушимо. «На принца готовится покушение», — выпалил наемник. «Врешь. Разве б я посмел? Подробностей я не знаю, знаю лишь время. Когда? Через 2 недели. Почти все уже подготовлено. По условному знаку я должен подсыпать снотворное в еду городской стражи. У принца своя охрана. Городская стража здесь ни при чем, я знаю, но весь план луцарцев мне неизвестен. Городские стражники и принц, бред. Подождите, граф, если отряд луцарцев подойдет к городу, то он должен миновать ворота. Если стражники будут в это время спать, враги сделают это беспрепятственно. Отряд, очень даже может быть, пробурчал начальник личной охраны принца. Снотворное ты получил именно для этого, да, а не побоялся, что тебе яд вместо него подсунули. Я ж не дурак, снотворное я проверил, подсыпал в пиво одному бродяге, ухмыльнулся наемник. Чего ж ты к нам прибился, если взялся за поручение луцарцев? Уточнил я. Так говорю же, через 2 недели дело назначено. Вот мы и решили подзаработать, да и любопытно стало, слишком уж необычный отряд набирался. Ну а когда поняли, что везем, решили, что такого случая больше не представится, и пустили в дело луцарское зелье. Чем же вы стражников на воротах стали бы усыплять? Каких стражников стали бы мы ждать, если бы удалось сорвать такой куш? Бесчестные люди, кипятился граф, даже своих нанимателей готовы предать при первой возможности. Что мне луцарцы, когда здесь золото на безбедную жизнь до старости? Любой не устоял бы. Врешь, вражий прихвостень, взревел граф. Любой устоял бы, ни один рыцарь Акти даже и подумать не может о том, чтобы нарушить слово. Так я не рыцарь. Был бы я рыцарем, тогда другое дело. Не был бы ты рыцарем. Среди рыцарей не бывает таких мерзких пиявок, кипятился Тугази. Вам, благородным, легко рассуждать. Зарублю мерзавца, вскричал Тугази и схватился за меч. Наемник побледнел, он понял, что сейчас может лишиться головы. «Пощадите, ваша светлость!» Шпион упал на колени, тот же остыл рыцарь. «Если бы я не обещал сохранить твою жалкую жизнь, не сносить бы тебе головы, уведите его с глаз моих, досторожите как следует». Наемника подхватили и вытащили за дверь. «Что за мерзкий человечишка?» — кипятился Тугази, «всех готов грязью измазать, чтобы своя мерзость не казалась такой уж мерзкой. Успокойтесь, граф, он не стоит вашего внимания. К сожалению, я обещал сохранить жизнь этому мерзавцу. Согласитесь, дело того стоило». Тугази насупился, но вынужден был признать: «Мы и не подумали бы расспрашивать этого предателя о покушении на его высочество. Надо срочно спешить в Тетин. Надо спешить. Но все же я предлагаю изменить маршрут следования и сделать небольшой крюк. Отсюда есть дорога на юго-запад. По ней доберемся до соседнего села, а там свернем по направлению к Тетину. Это задержит нас на пару часов. До покушения на принца 2 недели. К тому же мы еще не узнали подробности, как наемник связывался с луцарскими шпионами, каким должен быть условный сигнал. За дорогу вы успеете расспросить его обо всем. Но почему не двигаться прямо? Не нравится мне прямая дорога. Вы верите в предчувствие, граф? Мое предчувствие основывалось на недавно полученных сведениях. Пару часов назад я уединился в комнате и попросил меня не беспокоить под предлогом необходимости все тщательно обдумать. Как только дверь закрылась, я достал свою дворянскую грамоту. Раскатав ее на столе, я приложил палец к гербовой печати. Раздался негромкий тренькающий звук, и грамота исчезла. Вместо нее на листе появилась короткая надпись: «Опознавание произведено». Она продержалась пару секунд, затем исчезла, и передо мной оказался привычный интерфейс планшетного компьютера. Почти привычный. Торси постарались привести интерфейс работы своей походной вычислительной машины в понятный для меня вид. При желании я мог бы разобраться и с их интерфейсом. Язык Торси я знал, но у них совсем другая логика работы с вычислительными устройствами. Открыв раздел «Почта», я прочитал сообщение от Рити. Тот писал, что все движется по плану, и спрашивал, есть ли необходимость в дополнительной помощи. Необходимости в корректировке плана пока не было, о чем я и отписал. После чего открыл раздел «Карта». На экране появилось изображение местности, в которой я сейчас находился. Стационарный спутник Торси, подвешенный над районом предстоящих действий, позволял рассмотреть все в мельчайших подробностях. Несколько секунд я наблюдал за нашим лагерем, затем изменил масштаб и окинул взглядом большую площадь. Двинулся вдоль дороги, по которой нам предстояло следовать, просматривая подозрительные места с максимальным увеличением. То, что я обнаружил в 15 километрах от нашего села, мне не понравилось. На небольшой поляне, расположенной неподалеку от дороги, разбил стоянку отряд. Нет в этом месте ничего интересного, от селений далеко, время позволяет двигаться дальше, а расположившиеся на поляне люди не хотят этого делать. К сожалению, деревья не позволяли рассмотреть, ведется ли наблюдение за дорогой. Я подумал, не отправить ли мне на базу Торси запрос. При желании они могут выслать в эту местность робота-наблюдателя, он окажется на месте минут через 15. Можно будет послушать, о чем говорят собравшиеся на поляне люди, но в это время в дверь постучали, и мне пришлось срочно свернуть наблюдение и трансформировать планшет обратно в мою дворянскую грамоту. Вот эта самая информация и являлась основой для моего нехорошего предчувствия. «Я верю в предчувствие, но предпочитаю идти прямо навстречу врагу», — отозвался Тугази. Глава 12. Бывают моменты, когда следует действовать именно так, но сейчас совсем не тот случай. «Граф, не забывайте, мы должны доставить золото в Тетин и предупредить принца о готовящемся покушении». «Да, но если на дороге затаился враг, мы не можем оставить это без внимания. Враг Акти, это мой враг, а я не прохожу мимо своих врагов. Тогда пошлите в Тетин гонца, вечером, крайний срок, ночью он будет на месте». Его высочество сетовал на то, что нет хорошего повода отработать слаженность совместных действий рыцарского полка. «Чем не случай? Пусть прочешут окрестности дороги, по которой мы намеревались ехать первоначально. Отправить гонца – это хорошо, и его высочество я смогу предупредить быстрее об опасности, которая ему грозит. Но что я скажу о причинах просьбы прочесать окрестности? Скажите, что дорога показалась мне подозрительной. Его высочество с самого начала предлагал задействовать весь рыцарский полк, так что думаю, он не будет возражать против небольшого рейда». «Отлично, отправлю посыльного прямо сейчас». Через 15 минут гонец поскакал к городу. Мы же выступили через полчаса, как я и предлагал, на юго-запад. Кто знал, что события так оживятся? Я предполагал, что вокруг этого дела может возникнуть ажиотаж, но чтобы вот так, почти сразу. А это только начало. То ли замеченный мною со спутника отряд ждал не нас, то ли наш обходной маневр остался незамеченным, но до города мы добрались без дополнительных приключений, их и так в достатке хватило на этот небольшой поход. Мы переночевали в одной из деревень и на следующий день после обеда достигли Тайтина, где и возникла небольшая заминка. Принца в городе не было. Воспользовавшись случаем, он вместе с отрядом рыцарей отправился прочесывать местность. Граф Тугази тяжело вздохнул по этому поводу и что-то там пробормотал про неосмотрительность и неосторожность. По мне, так поступок принца был вполне логичен. Если уж в собственной стране, в сопровождении сильного рыцарского отряда опасаться выезжать из города, то куда дальше? Остается только шарахаться от собственной тени. Но начальник охраны, такая должность. Если он готов перестраховываться, принимая чрезмерные предосторожности, принц такого права не имеет. Одно дело, разумная предосторожность, совсем другое, предосторожность чрезмерная. В феодальном обществе подобное поведение высшей знати недопустимо. Так недолго и корону потерять. В глубине души понимал этой Тугази, поэтому ограничился лишь невнятным ворчанием. Отсутствие в городе Калазина не отменяло необходимости как-то распорядиться привезенным нами кладом. Граф осведомился, хочу ли я получить свою часть сокровища немедленно или могу подождать возвращения принца, что было бы желательно. Я согласился подождать, разгрузив лишь один неполный сундук, чтобы выплатить рыцарям причитающееся вознаграждение за участие в экспедиции и премию за нахождение двух пропавших сундуков. Пехоте тоже надо было заплатить. Она, конечно, дискредитировала себя, но не по своей вине. Экономить я не стал, тем более что в мои планы не входило распускать отряд, напротив, я хотел его увеличить. Оставшиеся 11 полных сундуков начальник личной охраны принца, облегченно вздохнув, сгрузил в казну. Вполне его понимаю, договор заключал принц, ему и делить находку. Правда, вначале предполагалось, что делить ее предстоит мне, но деньги и принцы – это такие понятия, которые тесно взаимосвязаны. По мнению Тугази, иначе и быть не может. Впрочем, я не возражал. Роботы Тарси продолжали добычу драгоценного металла, Рити ждал только сигнала, чтобы доставить очередную партию. В данном случае к приему золота не был готов я. Операция еще не вошла в ту фазу, когда я смогу задействовать большие объемы, чем тот, что имеется сейчас. Предстоит немалая работа. Это только кажется, что чем больше золота, тем лучше. На самом деле, если его много, это проблема. Представьте, что на вас неожиданно свалилось тонн 5 драгоценного металла. Вопрос, что со всей этой горой вы станете делать? Вот то-то и я не знаю. Точнее, знаю, но пока не готов к тому, чтобы принять такое количество золота. Надо ждать принца, завершать первый этап операции и приступать ко второму, более сложному и ответственному. И что уж скрывать, более опасному. Я вернулся в ту же гостиницу, где останавливался в свой первый визит в Тайтин. Точнее, я из нее и не выезжал. Комната была оплачена на месяц вперед, и я оставил ее за собой, отбывая в экспедицию. Рыцарский отряд, который сопровождал меня, разделился. Часть рыцарей заявила о том, что они не готовы дальше состоять в частном отряде, другие остались. Думаю, остались бы и первые, если бы знали, что в моих планах не допустить агрессию соседей. Или, напротив, постарались бы меня прибить за одну только эту кощунственную мысль. Война для рыцарей – это повод отличиться, блеснуть своей доблестью. Я совсем не был уверен, как рыцари отреагируют на известие о том, что я против развязывания военных действий. Это в лучшем случае. В худшем предполагалось повернуть ход этих действий не так, как планирует Луцер, и создать условия для победы Акти, что тоже неплохо. Главное, чтобы в итоге потерпели крушение планы экспансии, вынашиваемые луцерцами. Неожиданная передышка оказалась как нельзя кстати, и я решил осмотреть город. Записи я видел предостаточно, но это совсем не то. Личное впечатление не заменишь просмотром изображения. Я думал, куда бы мне отправиться, когда раздался стук в дверь. «Войдите, я не помешал вам, граф», на пороге стоял барон Трамик. «Что вы? Прошу, проходите». Барон неловко откашлялся. «Благодаря участию в экспедиции я теперь при деньгах, а благодаря премии за находку золота при очень неплохих деньгах. К чему вы ведете, барон, вы победили меня в поединке. Я готов уплатить вам выкуп за оружие и доспехи. Я думал, что мы решили этот вопрос, удивился я. Я понимаю, граф, ваше благородство не позволило требовать деньги с того, у кого их нет, но сейчас я в состоянии. Бросьте. Я махнул рукой. Давайте оставим эту тему. Брать деньги с друзей не в моих обычаях. Я счастлив считать себя другом такого благородного человека. Барон приложил руку к груди. Скажите, граф, могу ли я вам чем-то быть полезен? Конечно, можете, любезный барон. Путешествие, которое мы совершили, далеко не последнее. Мне предстоит более долгий и опасный путь. Храбрые спутники были бы очень нужны. Я заметил на лице Трамига сомнение и удивился. Вас что-то смущает? Вы сказали, что путешествие будет долгим. Да, и опасным. Опасности не должны страшить рыцаря, иначе ему не следует покидать родовой замок. Так в чем же дело? Достойно ли уезжать, когда Акти грозит опасность? Я готов сопровождать вас до начала войны, но когда она начнется, я хотел бы быть в рядах рыцарства и встретить врага как подобает. Принц бросил клич, не откликнуться на него недостойно истинного рыцаря. Ах, вот вы о чем. Понимаю ваши устремления. Если уж Трамик сомневается, то что говорить об остальных? Допустим, я наберу какое-то количество приезжих рыцарей. Но насколько они надежны, мне нужен костяк из тех людей, к которым можно повернуться спиной, не опасаясь коварного удара. Иначе будет слишком сложно. Без наемников разного плана не обойтись, но хотя бы 1-2 десятка верных и надежных людей необходимы. Я сожалею, начал говорить барон, но я остановил его жестом. Подождите, что вы скажете, если принц заверит вас в полезности для Акти того дела, которое я затеял? Сам принц, разумеется, сам, или через свое доверенное лицо. В таком случае я готов следовать за вами куда угодно, хоть на край света.